Глава третья. Когда я вышел в вестибюль, мой любимый портье беседовал с моим любимым промышленным магнатом. Увидев меня, они прореагировали совершенно по-разному. Портье устремил взгляд в пустоту, словно меня не существовало, а Хатчин сбросился ко мне. Его лицо исказило гримаса, очевидно означавшая приветственную улыбку в мире финансовых воротил. «Я как раз дожидался вас, Рик!» — пробасил он на весь вестибюль. «Нам нужно поговорить. Пойдемте в бар!» «Почему бы нет?» «Не хотелось заводить разговор в присутствии Максин!» — доверительно сказал он громоподобным шепотом. «Она нервничает, как кошка!» «Это заметно!» — согласился я. В баре Хатчинса встретили как короля, и уже через минуту мы сидели в укромном уголке с наполненными бокалами. «Вы отсюда направляетесь в Нью-Блейден?» — внезапно спросил он. «Они там репетируют свою пьесу», — поинтересовался я. «Да!» — он насмешливо хмыкнул. «Раньше они репетировали в одних и тех же местах. Нью-Хейвен, Бостон, Филли. Теперь стараются забиться подальше, чтобы критики до них не добрались. Они готовы репетировать бродвейские пьесы где угодно, даже в Лос-Анджелесе». «А где находится этот Нью-Блейден?» — спросил я. — В штате Коннектикут, около 100 миль отсюда. Захудалый городишко с одним театром, который работает в этом городе постоянным составом. В остальное время играет в русскую рулетку, переезжая с места на место. — Похоже, вы все досконально изучили, Чарли, — заметил я одобрительно. — Я занялся этим основательно, как только Максин рассказала мне о своих проблемах, — прохрипел он, — когда она упомянула Бабе Дюан. Я понял, что в деле замешан Ирвинг Хойт, и у меня появился личный интерес. «Ирвинг Хойт?» — недоуменно переспросил я. «Это сукин сын, который угрохал всю свою жизнь на то, чтобы любым способом переиграть меня. Да пока ему это не удалось, и, клянусь, никогда не удастся!» Из-за неприкрытой враждебности выкрики Хатчинса нервная стенографистка за соседним столиком, очевидно, впервые пришедшая в бар со своим боссом, вздрогнула и пролила мартини. «Я превзошел его в бизнесе, гольфе, покере», продолжал Чарли с такой злобой, что, казалось, он явно преувеличивает. «Назовите что угодно, и будьте уверены, что я его обставил. Всегда и во всем я был первым. Когда я женился на Максин, он тут же бросился в бой и нашел лучшую актрису, которая была ему по зубам. Это оказалась Бабе Дюан. Его развод состоялся через 6 недель после моего!» Он злобно ухмыльнулся. «Даже спустя 2 года после женитьбы Хойт все еще был влюблен в Дюан, что типично для его дурного вкуса, и решил, что он наконец-то выиграл и стал чемпионом в матримониальных делах. А эта Дюан, как мне стало известно, оказалась невероятно ревнивой. И тогда я подставил старине Ирвингу симпатичную девчонку, танцовщицу с Бродвея. У Ирвинга всегда была слабость к крупным блондинкам, а в этой длинноногой белокурой фурии было больше 6 футов. Старый Ирв решил, что она неотразима, а я сделал все возможное, чтобы Бабе застала эту сладкую парочку как раз в тот момент, когда блондинка была действительно неотразима». «Друг познается в беде», — заметил я. «Что?» Он смотрел на меня, ничего не понимая. «Мне не хотелось еще больше расстраивать Максин, но готов поспорить, что за событиями в Нью-Блейдене стоит старина Ирв. Такие грязные фокусы, как раз в его вкусе!» Чарли сожалеюще покачал головой. «На что только не идут люди ради удовлетворения своего поганого тщеславия, просто уму непостижимо, особенно если у них есть знакомая блондинистая амазонка из бродвейского кардебалета», — пояснил я. «Это что, шутка?» — нахмурил он свои лохматые брови. «Только чтобы поддержать беседу, Чарли Бой», — ответил я устало. «Расскажите поподробнее о старине Ирве». «Что тут рассказывать?» — он пожал плечами. «Он знает, что я по-прежнему обожаю крошку Максин, так же, как он свою Дюан. И ситуация пока благоприятствует ему. Сумеем только ее использовать. Максин снята с пьесы, а Бабе заняла ее место. Если ему удастся продать репортерам фальшивку, о попытках убить его глупую Примадонну и втянуть в это дело Максин, легко вообразить, что произойдет. Шум, да еще какой, согласился я. Но Чарли не поверил, что я отчетливо представляю себе опасность возможного скандала. Представляете, что будет, если он одержит надо мной победу? Впервые в его несчастной жизни! Возмущенно рычал он. Такая реклама обеспечит Дюан и пьесе успех, а ему, естественно, недвусмысленные знаки благодарности с ее стороны. Похоже, вы правы. Конечно, прав, черт побери! Пробасил он. Послушайте, Холман, вы достали меня там, в ее номере, и, может быть, я тоже излишне распустил язык. Но вы и сами довольно колючий сукин сын, не так ли? И все же, как я понимаю, не последний человек в своем бизнесе. Иначе бы этот гнусный развратник Найт не нанял вас. Поэтому я расскажу вам все как есть. Ирвинг Хойт, тот, кто вам нужен. Я нисколько не сомневаюсь. Мне все ясно и понятно, Чарли, огрызнулся я. И почему бы вам не предпринять что-нибудь конструктивное? Например, не заказать нам еще по одному стаканчику? Посмотрев на часы, он кивнул. «Хорошо, у нас еще есть время! Официант!» Его голос зарокотал, как гром, и нервная стенографистка пролила еще немного сухого мартини на свою блузку. «Что значит, у меня есть время?» — поинтересовался я, после того, как он сделал заказ. Он спокойно ответил. «Ваш поезд отходит без четверти шесть. Я заказал вам комнату в Хансмане, лучшем отеле в этом паршивом городишке. Лестер Найт сказал Максин по телефону, что он уже сообщил Фрайбергу о вашем приезде. А я послал Фрайбергу телеграмму, в которой указал точное время вашего прибытия. Вы все так хорошо организовали, что можете сами садиться в поезд», — не сдержался я. «Отель зарезервирован, вам известны все факты, во всем виновен старина Ирв. Так кому нужен Холман в Нью-Блейдене?» Пока официант ставил на стол выпивку, Хатчин сердито пялился на меня. «Я же сказал, что вы колючий сукин сын!» — рыкнул он. «Я изо всех сил стараюсь облегчить вам жизнь, и вот она, благодарность!» «Хорошо, я пожал плечами. Тогда закажите мне такси, пока я выпью на дорожку». Его лицо напоминало штормовой закат над Большим каньоном. «Для этого есть швейцар!» «Зачем мне швейцар, когда есть Чарли Хатчинс?» — усмехнулся я. Трясущимися от гнева пальцами он достал из бумажника билет на поезд и бросил его на стол передо мной. — Попробуйте провалить это дело, Холман! — прошипел он. — Я так вас ослаблю на западном побережье, что даже лучшие друзья не захотят знаться с вами. Мы вместе с крошкой Максин уж позаботимся об этом, поверьте!